В лабиринте никто не говорит о собственной жизни. Это не то чтобы запрещено, да и особых суеверий тут нет. Просто бессмысленно и даже опасно. Вокруг столько угроз, что если начать, можно не остановиться. Только о них и думать, впасть в панику и ускорить неизбежное. Вот и Виктор не рассуждал о том, как для него закончится путешествие по сектору Фобос. Но если бы ему по какой-то неведомой причине вдруг пришлось подобрать пару вариантов, они были бы предсказуемы. Астрофобия, несчастный случай из-за технической неисправности, нападение преступника, медленная гибель в мусорном отстойнике после того, как один из самых влиятельных людей станции стрелял в него из арбалета. Бред, конечно же. Откуда он вообще взялся? Теперь его жизни предстояло закончиться именно таким бредом. Виктор и сам не представлял, почему пытается что-то изменить, почему продолжает искать выход. Умом он понимал, что никакого выхода тут нет. Мусор в таких отстойниках оставался нетронутым неделями, порой даже месяцами. Он располагался достаточно далеко от жилой зоны, чтобы никому не докучать вонью, и по этой же причине ни до кого бы не долетели крики Виктора. Когда же уровень отходов достигал определенного показателя, высшие находили ресурсы на плату и посылали сюда бедолаг, оголодавших настолько, что их никакое задание не смущало разбирать это гнилье. Но до должного уровня накопления было еще далеко. Виктор видел отметку высоко над своей головой. До нее дотягивался робкий луч полицейского фонаря. Это чуть упрощало следователю выживание. К моменту уборки отходы подгнивали. В них можно было утонуть, как в зловонном болоте. Теперь же Виктор упал на мягкий слой мусора, в основном бытового. Пищевых отходов в лабиринте не бывало. Это спасало его от новых серьезных травм, однако радоваться оказалось нечему. Может, и к лучшему было умереть сразу, испугаться на короткий миг, а в качестве компенсации получить вечный покой. Но вот незадача. Он выжил и даже не потерял сознание. Теперь ему предстояло через многое пройти перед неизбежной смертью. От боли и усталости до нарастающего хрипа поврежденной груди. В какой-то момент Виктору пришлось признать, он сражается со смертью не из-за выдающейся смелости, а потому что так проще. Если лечь на мусор и ждать конца, к боли примешаются еще и мысли, тяжелые, паршивые, о том, что высшие устроили на корабле, о том, как Виктор должен был спасти людей, а в итоге не спас даже себя. Если это альтернатива, то драться за жизнь все же проще, пусть и с грудами хлама. Он попытался убедить себя, что все не так уж плохо. Сюда каким-то образом попадают сортировщики, значит, дверь должна быть. Но Виктор, как ни старался, не мог ее отыскать. Отстойник казался ему бесконечным, слишком огромным, как будто занявшим сразу всю станцию. Следователь понимал, что злую шутку с ним сейчас играют темнота и отчаяние, но ничего не мог с собой поделать. Он был тут один, разве что эхо забавлялось с его тяжелым частым дыханием. И все равно он не упустил странный звук. Писк, шорох. Кажется, мусор скатывается по склонам, образованным другими отходами. Просто так это не произошло бы. Шум был безобидным только там, где искал путь к спасению Виктор. Но сейчас он сделал паузу, чтобы отдохнуть, а звук не утих. Он прилетел от другого холма. Виктор замер, настороженный. Рука по привычке потянулась к поясу, приготовить пистолет или хотя бы лазерный нож. Только вот на поясе ничего не было. Перед началом массовых проверок военные заставили полицейских сдать оружие. Что, если астрофобии поддался как раз один из служителей закона? Плохо, если вооруженный псих откроет огонь в одном из центральных тоннелей лабиринта. Тогда все звучало вполне логично. Теперь Виктор понимал, для чего у него на самом деле отняли оружие, а изменить ничего не мог. «Эй!» — позвал он. «Есть здесь кто?» Конечно же, ему никто не ответил. Это вовсе не означало, что рядом с ним никого нет. Глупо было даже спрашивать. Друзья сами позвали бы его, враги бы не отозвались. Но он подозревал, что это даже не враги. Нет, оставался еще шанс, что Скайлор послал за ним кого-то. Однако в этом Виктор сомневался. Смысл? Ллойд не хуже него понимал, что выбраться из отстойника не получится. Это верная смерть и отличный способ спрятать тело. Так что пришли за ним не друзья и не враги. Пришли стационные крысы. Те самые, на которых в лабиринте постоянно ссылались. Но мало кто их видел, потому что многие, в том числе и полиция, предпринимали серьезные усилия, чтобы оградить от них людей. Когда Виктор выискивал лучом фонаря источник шума, он даже готов был увидеть одного из тех червей, которых искали военные. Но нет, крысы добрались до него раньше. Он ведь оказался на их территории. Чего им бояться? Виктор их в последние годы только на иллюстрациях видел. Он оказался не готов к тому, что поджидало его на самом деле. Крысы изменились. Они, отогнанные подальше от людей, неплохо чувствовали себя и в отстойниках. Особи, которых видел здесь Виктор, были раза в три больше обычных стационных крыс. Им уже не нужно было пробираться по узким техническим пустотам. И новое поколение оказалось крупным. Хотя нельзя сказать, что эволюция была с ними щедра, что это была полноценная эволюция. Звери, которые вывелись в отстойники, выглядели болезненно деформированными. Их крупные тела покрывала серая шкура, испещренная язвами и прорехами в тусклом мехе. Круглые глаза на выкате скрывались за бельмами. И Виктор понятия не имел, видят ли его существа, обычно живущие в полной темноте. Крепкие желтые зубы были сточены у них по-разному. У кого-то они росли нормально, а у кого-то загибались спиралью, грозившей скорой смертью. Но пока крысы были живы, их тут оказалось пугающе много. Сначала выглянули несколько особей, замерли, активно двигая вибрисами. Виктор крикнул, и крысы отступили, но недалеко. Они ждали, что будет дальше, проверяли, как неведомое существо проявит себя. Сейчас бы выстрелить в них, убить хоть одну. Это отпугнуло бы остальных, а стрелять было не из чего. Единственным оружием Виктора оставалась стрела в его груди, которую нельзя было доставать. Вот и снова мысли о спасении. Откуда они лезут вообще? Стрелу нельзя доставать. От крыс нужно спастись. Зачем? Ну зачем? Видно, человек — это просто такое существо, выживающее вопреки всему. Философствование его точно не спасли бы, нужно было действовать. Виктор видел, что крыс тут пугающе много. Теперь, когда они осмелели, казалось, что сами холмы зашевелились, завибрировали, у них даже мусор живой. Эти полчища обглодают его за пару минут, да они даже скелета не оставят. И сражаться с ними бессмысленно. Он бы и в лучшие времена не победил. Зато еще оставалась надежда убежать. Когда Виктор оглядывался по сторонам, пытаясь понять, где крыс больше, а где меньше, он, наконец, нашел ту самую дверь. Она даже располагалась ближе, чем он ожидал. К ней вела металлическая лестница. У него могло получиться. Двигаться нужно было быстро, иначе он не спасся бы от крыс, пока еще осторожных. Но быстрое движение убивало его стрелой в груди, заставляло его двигаться, разрывая все вокруг. Виктор понимал, что выбирает лишь способ смерти. Его же в больницу не пустят, даже если случится чудо, потому что больница принадлежит высшим. Впрочем, ему не досталось и чуда. Когда он добрался до двери, ослабленной, истекающей кровью, она оказалась заперта. Конечно же, она заперта. Почему он не подумал об этом раньше? Он ведь знал, просто не позволил себе вспомнить. Но теперь-то дело решится быстро. Крысы больше не таились, пищали и шипели так, что закладывало уши. Металлическая лестница, образованная скобами, сдержала их, остановить не могла. Очень скоро они сообразят, как ее преодолеть. Виктор прижался спиной к двери и обхватил рукой стрелу, мысленно считая до 10. Ее нужно вырвать, чтобы получить последнее оружие. И чтобы, если уж совсем честно, ускорить неизбежное. Он так и не успел совершить ошибку. Из-за режущего слух шума, поднятого крысами, он упустил звуки с другой стороны металла, поэтому открывшаяся дверь застала его врасплох. Виктор, опиравшийся на нее, почувствовал, что падает, но его тут же подхватили чьи-то сильные руки, вытащили из-за зала, протянули по полу, потом оставили в покое, позволили замереть на месте. Он слышал, как дверь закрылась, но не смотрел на нее. Не до того было. Он ожидал, что если за ним придут, это будут или друзья, или враги. Два варианта. Откуда на станции третий? Однако оказалось, что он есть. Света стало больше, и Виктор прекрасно видел, что над ним склонились только незнакомые лица. Два из них вообще едва тянули на человеческие. Белесые, лишенные волос, с кровавыми глазами. У него начались галлюцинации? Или те черви не единственные монстры на станции? Виктор не собирался сдаваться даже теперь. Он попытался отбиться от них, отползти, но ему не позволили. Белые монстры сжали его силой, которой у обычных людей точно быть не могло. Он ожидал, что сейчас они сожрут его, но нет. Монстры просто держали. Вместо них к Виктору наклонилась красивая молодая женщина с удивительно светлыми голубыми глазами. «Пожалуйста, не сопротивляйтесь», — мягко сказала она. «Мы пришли не для того, чтобы вас убить. Вы тяжело ранены, и нам придется постараться, чтобы спасти вам жизнь». Она улыбнулась ему так, что Виктор сразу поверил ей. Может, потому что очень хотел верить. Он, наконец, расслабился. Он больше не тратил все силы на то, чтобы хоть как-то сохранить сознание. Он позволил себе скользнуть в спасительную, лишенную боли, темноту.